Tichel veľa nás, tichý piesni v srdce postučal. Первые цветы, светлые мечты он дарил нам в этот поздний час. До скорого свидания, друг мой самый верный, тебя в саду я снова буду знать. Скажи мне на прощанье, друг мой самый верный, что завтра ты придешь сюда опять. Завтра я смогу тебе, быть может, все, о чем ты греет и тревожит, и приходит песней к нам опять. До скорого свидания, друг мой самый верный, найду я завтра много нежных слов. Вместе с тишиной они тебе родной тишиной, они тебе